Похоже, этот рыжий парень не лжет. В Даркасадаре никто не осмелился бы поместить на стену герб чужой страны. Да и то, как они оказались здесь, тоже говорило о многом. Магия, больше ничем объяснить мгновенный перенос на тысячи верст, было невозможно. Бурухак повернулся к Санти и низко поклонился ему. В глазах бывшего раба застыли слезы. «Делать что-нибудь умеешь?» — спросил император. «Устраиваться ведь как-то надо, да и языка ты не знаешь». «Плотник я». «А как в рабство попал?» «За долги продали», — помрачнел Даркасадарец. «И меня, и жену с дочерью». «Ясно», — вздохнул Санти. «Повторяю, ты свободен. Вот тебе деньги на первое время. С жильем тоже помогу. Но у меня есть к тебе одно предложение. Принимать его или нет, твое дело. Отойдем?» «Не люблю быть должным», — буркнул Бурухак, последовав за скоморохом, перед тем на мгновение прижав к себе встревоженную жену. «Что за предложение?» «Я, если честно, подошел к тебе не просто так. Увидел, что ты способен кое-кем стать. Поэтому решил выручить и дать тебе возможность выбрать, становиться этим кем-то или нет». «И кем же я могу стать?» Подозрительно прищурился Бурухак, разучившийся за последние годы доверять людям. «Эльдаром, рыцарем престола Элианской империи». «Кем?» — полезли на лоб глаза бывшего раба. «Но Эльдаром далеко не каждый способен стать», — понимающе улыбнулся Санти. «Ты способен. Уродился, наверное, таким. Да и человеческое достоинство в рабстве сумел сохранить, а это многого стоит». «Но тогда ты...» — едва сумел выдавить Бурухак, поняв, кого видит перед собой. «Да. Учти, лица моего ты не запомнишь, а если откажешься, забудешь и о моем предложении». «Ясно», — помрачил Даркасадарец. «Если согласишься, попрошу не мстить бывшим хозяевам. Глупо это занятие мести и ничего хорошего не даст. А в вашей стране порядок со временем наведем. Ну, нельзя так по-скотски жить. Рабства и голода, по крайней мере, не будет». «Вот в этом я с большим удовольствием поучаствую», — усмехнулся Бурухак. «Но согласиться так сразу не могу. Такие решения с бухты-барахты не принимаются. Ты сам должен понимать. А что с ними будет, если я соглашусь? Они мне дороже жизни». Он кивнул на жену с дочерью. «Будут жить в тепле и сытости», — пожал плечами Санти. «Только скрывать от них придется, что ты Эльдар. Никто не должен знать рыцаря престола в лицо, кроме императора и таких же, как он сам. В ином случае тебе придется поселить семью в замке призраков, а для ребенка там несколько скучновато». «Мне надо подумать», — пробормотал Бурухак. «Спасибо за помощь, но я не могу так сразу». «Думай», — согласно кивнул император. «Жилье вам сейчас подберем. Дома в три комнаты хватит?» «В три? Да мы всю жизнь в одной ютились». «Вот и хорошо. Подожди здесь, за тобой скоро придут». Оставив Бурухака возле жены, Санти переместился к Ланигу и кратко описал случившееся, попросив подобрать для бывшего раба небольшой дом неподалеку от казарм гвардии. Глава тайной стражи принял императорскую просьбу к сведению, только тяжело вздохнул, глядя, как его рыжее величество исчезает в очередном портале. В большой комнате сидел у камина высокий мужчина лет 40 и читал книгу. Он лениво переворачивал страницы, скользя взглядом по строчкам, то и дело отпивал немного вина из стоящего рядом на столике бокала и курил короткую трубку с нартогальским трубочным зельем. Одет он был хорошо, но не броско. Темно-коричневый свободный костюм из шарандарского сукна, пошитый в стародарканском стиле. «Доброго вам вечера, ваше высочество!» Послышался из-за спины чей-то голос, говорящий на даркате с незнакомым акцентом. Гарухак медленно обернулся. «Отец убийц прислал? С него станется. Но это, как ни странно, оказались не убийцы». У окна стоял человек в темно-сером плаще со скрытым туманным лицом. «Элианский император? Здесь?» И, что интересно, ему понадобилось от опального Кассиани. «И вам того же, ваше величество?» Гарухак встал и поклонился, ничуть не обеспокоившись нежданным визитом. «Убивать его императору смысла нет. Никакого влияния на решение отца он не имеет. А раз так, то элианец пришел поговорить. О чем, любопытно? Впрочем, не стоит спешить. Скоро все выяснится». «Позвольте угостить вас редким вином». Император поставил на стол оплетенную корой пыльную бутылку. «Более чем столетней выдержки». «Почту за честь», — снова поклонился Кассиани, доставая из буфета чистые бокалы. «Пришлось самому. Хотел побыть в одиночестве и отпустил слуг до завтра. Да и хорошо. Если бы кто увидел такого гостя, слухи пошли бы не слишком приятные». «Захотелось встретиться с вами», — сказал император, опускаясь в кресло и откупоривая бутылку. «Великолепный букет», — оценил вино Гарухак, с интересом глядя на повелителя Элианы, ожидая продолжения. «Почему с вами?» — спросите. «Да потому что вы, в отличие от вашего отца, человек трезвомыслящий и далеко не трус. Политика Тегухака Третьего вызывает мое искреннее недоумение». «Мое тоже», — иронично усмехнулся Кассиани. «А если точнее, у него вообще нет никакой политики. Куда ветер подует, туда он и гнется. Вынужден признать сей нелестный факт. Хотя Тегухак — мой отец». «Знаете, — вздохнул император, — прошелся я перед встречей с вами по улицам Дарката. Такой грязи и нищеты я и представить себе не мог». «А что я могу поделать?» — покраснел Гарухак. «Сколько раз пытался доказать, что нельзя отбирать у людей последнее, что с богатых и налогов больше будет. Бесполезно. Никто меня слушать не хочет. Отец смотрит в рот льстецам, которым лишь бы карманы себе набить любой ценой. Но, скорее всего, наследником он объявит Эраука, а меня прикажет тихо удавить». «Одного из ваших младших братьев?» «От другой жены», — хмуро буркнул Кассиани. «Мою мать Касик никогда не любил. Взял первой женой только ради поддержки рода Мираох. 3 раза посетил ее спальню и отправил прочь со двора. Как ни странно, этого хватило для моего рождения. Я рос в поместье деда, отца, матери. Он меня и научил всему. Во дворец впервые попал уже взрослым. Правда, мои Тегухак все-таки признал. Не мог не признать. Но смотрит волком. Я же не молчу. Правду говорю, не то что Эраук. Тот сладкий льстец до смерти залижет. Если он взойдет на престол, ничего здесь не изменится, констатировал император. Прошу учесть одно обстоятельство. Ваш отец, помимо прочего, никак не хочет понимать, что мы, Даркасадару, участие в этой войне не простим. Возможно, Маран и простил бы, но я далеко не Маран. Вы, как я вижу, жестче, — прищурился Горухак, отпивая еще глоток вина. А вы сами понимаете, что империя ничего не забудет? Я-то понимаю и понимаю, что скоро Ильян заставит Альянс за все заплатить. Тройную цену. Насколько мне известно, вы уже выбили святош из нескольких городов. Новости быстро расходятся. В голосе Ильянса слышалась ирония. Скоро ждите известий с Манхэна. Они будут еще интереснее. Думаю, за этим последует оккупация Даркасадара, задумчиво покивал Кассиани. И что мы должны сделать, чтобы избежать такого исхода? Сменить тактику? Я бы сменил, но я не Касик, развел руками Горухак. Это поправимо.